Но этот нас держит просто с дураков. Но кто же откажется поспорить, что Ахилл бегает быстрее, чем черепаха? И вот этот плут делит отрезок пути пополам, затем половину пути еще раз пополам, и так без конца, уверяя, что перед Ахиллом всегда остается непройденный участок до финиша, и потому будто он никогда не сумеет догнать черепаху. Мы даже сами попробовали на перегонки бегать с черепахой и, разумеется, обогнали ее два счета, но бездельник не посчитал это доказательством. «Господин, заклинаю тебя всеми римскими богами, отправь нас обратно в Коринф, пока мы не лишились последнего разума». Он так сыпал словами, что у меня не было никакой возможности мешаться. Когда же он умолк, я выругал его за легкомыслие. Но в том положении духа, в котором я находился, у меня не было ни малейшего желания разъяснять ему суть загадки об Ахилле и черепахе. Я приказал солдату забрать мои вещи, расплатился с хозяином подворья и покинул Афин в спешке, что даже позабыл несколько туник, отданных прачке в стирку. Мы выступили из Пирея насупленные и мрачные и затратили 3 дня на расстояние, которое можно было бы легко преодолеть за 1 сутки. Первую ночь мы провели в Элевсине, вторую — в Мегарах. В дороге люди распустились, часто горланили песни и буянили. Я передал их с рук на руки старшему центуриону и доложил о себе Рубрию. Он принял меня в залитый вином нижней рубахе и в венке из виноградной лозы, сидящей на ликвей. Рубрий никак не мог взять толк, кто я такой, и все время переспрашивал мое имя. Свою рассеянность он объяснял преклонным возрастом и следствием ранения в голову, полученного им Панонией. То и дело повторял мне, что ждет не дождется отставки. Тем я и отправился в дом проконсула. Секретарь Галеона сообщил, что жители Дельф обратились со своими межевыми спорами прямо к императору и заявили ему протест. С другой стороны, жители земель Артемиды послали в Рим жалобу на меня, утверждая, будто я поносил богиню и тем самым накликал на преждевременную смерть местного владыки. Сделали они это, несомненно, чтобы спасти собственную шкуру, так как без спросу поделили между собой земли и оставили храм без присмотра. К счастью, из Афин жалоб на меня не поступало. Я был совершенно уничтожен, однако Галеон, как ни странно, принял меня весьма ласково и даже обнял и пригласил к столу. «Ты, конечно, набрался афинской мудрости», — сказал он, «но прежде всего нам следует поговорить о римских делах». Пока мы ели, он рассказал мне, что его брат Сенека написал о поразительных успехах юного Нерона. Он, мол, держится с сенаторами и простыми всадниками с таким достоинством, что его прозвали счастливым и великолепным. Клавдий, желая сделать приятное обожаемой жене Агриппине, женил его на своей 8-летней дочери Октавии, матерью которой была Мессалина. Юридически это являлось кровосмешением, так как Нерон считался приемным сыном императора. Но такое незначительное препятствие было легко устранено тем, что перед свадьбой один из сенаторов удочерил Октавию. Британик значительно уступал Нерону и ничем особенным не выделялся. Он почти безвылазно сидел на своей половине дворца, и мачеху Агриппину встречал настороженно и неприязненно. Начальником преторианцев вместо 2 преторов назначили славного однорукого вояку Бура, доброго приятеля Сенеки, питавшего большое уважение к Агриппине, поскольку та была дочерью великого германика.